Данный фрагмент, полагает он, вступает в очевидное противоречие со всем, что нам известно об истории климата на Земле. Однако более обстоятельные исследования показали, что начало крушения человеческих цивилизаций сопровождалось внезапным и непредсказуемым колебанием температуры. Собственно, первое сокращение, то есть таяние ледников после взрыва двух термоядерных бомб на Северном и Южном полюсе, осуществленное с целью затопить весь азиатский континент, кроме Тибета, и тем самым сократить население Земли в 20 раз, произошло лишь столетия спустя. Другие историки в своих работах наглядно показали, что начало этого смутного периода ознаменовалось возвратом к верованиям и типам поведения, восходящим к далекому фольклорному прошлому западного человечества, таким как астрология, магия, ведовство, приверженность к сословной иерархии династического типа. Крах цивилизаций, по крайней мере на начальном этапе, когда шло воссоздание сельских и городских племен, восстанавливались варварские культы и обычаи, во многом напоминал предсказания, содержавшиеся в целом ряде научно-фантастических романов конца 20 века. Людей ожидало будущее, полное дикости и насилия, и многие осознали это прежде, чем начались первые мятежи. Некоторые публикации, например, в Metal Yurlo, свидетельствуют о поразительной прозорливости в этом плане. Metal Yurlo. Французская антология комиксов научной фантастики и комиксов ужасов, созданная в декабре 1974 года. За подчеркнуто сложную графику, кинематографичность образов и сюрреалистические сюжетные линии было отмечено как первое зрелое выражение взрослого создания комиксов. Перестала выходить в июле 1987 года, была перезапущена в июле 2002. Конец комментария. Однако люди, хотя и знали многое заранее, не сумели не только что-то предпринять, но даже наметить какой-либо выход. Человечеству, учит Верховная Сестра, суждено было избыть свой удел и пройти путем насилия до самого конца, вплоть до самоуничтожения. Его не могло спасти ничто, даже в том невероятном случае, если бы его спасение могло считаться желательным. Компактное сообщество неолюдей, которое обитало в анклавах, защищенных надежной системой безопасности и обладало надежной репродуктивной системой, а также автономной сетью коммуникаций, судя по всему, без особого труда перенесло этот сложный период. С той же легкостью оно пережило и второе сокращение, вызванное великой засухой. Предохраняя от уничтожения и распыления всю совокупность накопленных человечеством знаний и по необходимости умеренно дополняя их, оно сыграло в истории примерно ту же роль, что и монастыри на протяжении всего Средневековья. С той единственной разницей, что его целью было отнюдь не подготовить грядущее возрождение человечества, но напротив, способствовать по возможности его исчезновению. В течение следующих трех дней мы шли по белому выжженному плато с чахлой растительностью. Вода и дичь здесь попадались редко, и я решил свернуть к востоку, отклонившись от края расселины. Следуя по течению Гуардаля, мы добрались до водохранилища Сан-Клементе, а потом с наслаждением вступили под сень прохладных, полных дичи лесов Сьерра-де-Сегура. Сьерра-де-Сегура. Район в Испании, входящий в провинцию Хаэн, расположенную на юге Испании, в составе автономного сообщества Андалусия. Конец комментария. Чем дальше мы продвигались вперед, тем лучше я осознавал тот факт, что мое биохимическое строение придает мне исключительную сопротивляемость и способность к адаптации в любой среде, не имеющей себе равных в животном мире. До сих пор мне ни разу не попадали следы крупных хищников, если я по вечерам, разбив лагерь, зажигал костер, то скорее за тем, чтобы отдать дань древней человеческой традиции. В Фоксе с поразительной быстротой просыпались атавистические привычки, свойственные собаке с тех самых пор, как она решила стать спутницей человека, за много тысячелетий до того, как она вновь заняла свое место рядом с неолюдьми. С вершин спускалась прохлада. Мы сидели на высоте около 2000 метров, и Фокс смотрел на огонь, а потом ложился у моих ног, глядя на тлеющие угли. Я знал, что он будет спать в полглаза, готовый вскочить при первых же признаках опасности, убивать и умирать, если нужно, защищая своего хозяина и очаг. Я очень внимательно читал повесть «Даниэля 1», однако так до конца и не понял, что люди имели в виду под любовью. Не смог уловить всех многочисленных и противоречивых смыслов, которые они вкладывали в это слово. Я понял грубый натурализм и беспощадность сексуальной схватки, понял невыносимую боль одиночества на эмоциональном уровне, но все равно не мог постичь, что именно питало их надежду прийти к некому синтезу всех этих разнонаправленных устремлений. Однако за те недели, что мы путешествовали по сьеррам в глубине Испании, я почувствовал себя как никогда близким к любви в самом возвышенном смысле, какой они придавали этому слову. Никогда я не был так близок к тому, чтобы самому испытать высшее на свете счастье, по выражению Даниэля 1 в его последнем стихотворении, и понимал, что ностальгия по этому чувству вполне могла заставить Марию 23 пуститься в далекую через всю Атлантику дорогу. Честно говоря, я и сам отправился в столь же сомнительный путь. Но теперь конечная цель стала мне безразлична. В сущности, я хотел лишь снова и снова шагать Фоксом по лугам и горам, просыпаться по утрам и купаться в ледяной реке, а потом обсыхать на солнце и сидеть вместе у вечернего костра при свете звезд. Я достиг состояния невинности, самодостаточного и бесконфликтного. У меня не осталось ни целей, ни задач. Моя индивидуальность растворилась в нескончаемой череде дней. Я был счастлив. Миновав Сьерра де Сегура, мы вступили в Сьерра де Алькарас, расположенную на меньшей высоте. Я перестал вести точный счет дням, проведенным в путешествии, но когда вдали завиднелся Альбасете, было, я думаю, самое начало августа. Сьерра де Алькарас и Кампо де Монтель. Район в Испании, входящий в провинцию Альбасета в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, расположенного в центре Испании. Альбасете – административный центр провинции Альбасете. Конец комментария. Стояла изнуряющая жара. Я далеко отклонился от расселины. Теперь, чтобы вернуться к ней, мне пришлось бы двигаться точно на запад и пройти 200 км по плато Ла-Манчи, где негде было укрыться, а растительность полностью отсутствовала. Я мог также свернуть на север к более лесистым районам, окружающим Куэнку, а потом пересечь Каталонию и дойти до Пиренейских хребтов. За все время моего неочеловеческого существования мне никогда не приходилось ни принимать решений, ни проявлять инициативу. Данные процессы были мне совершенно чужды. Индивидуальная инициатива, учит Верховная Сестра, в наставлениях в мирной жизни, есть матрица воли, привязанности и желания. Развивая ее мысль, 7 основоположников проделали огромный труд. Составили исчерпывающую картину всех мыслимых жизненных ситуаций. Естественно, их первоочередная задача состояла в том, чтобы покончить с деньгами и сексом. Двумя факторами, чье пагубное влияние прослеживалось во всей совокупности человеческих рассказов о жизни. Следовало также полностью исключить понятие политического выбора, который, по их словам, служил источником надуманных, но бурных страстей. Однако все эти предписания негативного характера, по их мнению, еще не позволяли неочеловечеству достигнуть очевидной нейтральности реального мира, если воспользоваться часто употребляемым ими выражением. Не менее важно было составить конкретный перечень позитивных предписаний. Поведение индивида, подчеркивают они в пролегоменах к возведению центрального населенного пункта, первое неочеловеческое произведение, показательно, что на нем не выставлено имени автора, должно сделаться столь же предсказуемым, как работа холодильника. Впрочем, по их словам, основным источником стилистического вдохновения, отобранным из всей литературной продукции человечества, послужили для них инструкция по эксплуатации хозяйственных электроприборов среднего размера и сложности, в частности, инструкция к видеомагнитофону JVC-HR-DV3S-MS. В первых же строчках они оговаривают, что нео-люди, равно как и собственно люди, могут рассматриваться как разумные млекопитающие среднего размера и сложности. Тем самым, в условиях стабильной жизни возникает возможность составить полный перечень поведенческих реакций.